по поводу того, что 7 февраля 105 года 2016 успешно запущен обсервационный спутник Земли Конвенцию номер 4, Корейская Народно-Демократическая Республика предъявила в ООН документ о регистрации искусственного спутника Земли государства-подписчика Конвенции о регистрации запущенных в космическое пространство объектов. Недавно Космическое бюро ООН составило официальный документ ООН о регистрации Конвенции номер 4 STSD-SEA.E768, который выставлен в разделе искусственного спутника Земли веб-сайта Космического бюро ООН и на веб-сайте электронного архива ООН. Таким образом, завершилась регистрация нашего искусственного спутника Земли, которая явилась на основе соответствующих международных прав и юридической процедуры.